Главное текстораспределительное управление сдвинуло срок на 2 недели, дабы приурочить данное событие к 923-й ежегодной церемонии вручения Буковеровской премии. Во время церемонии Либрис торжественно введет новую систему в действие на глазах у 7 миллионов приглашенных персонажей. Глашатый хвастался, что побывал в главном текстораспределительном управлении и своими глазами видел действующие части программы. Самое потрясающее, что каждая часть была способна читать одновременно до 1000 книг. Аналогичные устройства версии 8.3 давали в лучшем случае 100 одновременных прочтений. Я высунулась из окна и огляделась по сторонам. Пробки в рейдинге случались. Обычно они хоть медленно, но рассасывались. А это стояло в мертвую уже 20 минут. В раздражении я вылезла из машины и отправилась выяснять, что стряслось. Как ни странно, впереди была авария. Я сказала «странно», потому что все водители и пешеходы в Кевершемских высотах являлись всего лишь генератами от D2 до D9, и такие драматические события, как авария, в их компетенцию не входили. Миновав 8-й синий Моррис Марина, я заметила, что у всех одинаково помято одно и то же переднее крыло и разбито лобовое стекло. На подходе к голове пробки мне стало ясно, что авария вызвана одним из белых пемсов. Но данный экземпляр отличался от остальных. Обычно это были грязные форды с лутоновскими кузовами. Сноска 68. Лутон. Город в Англии, в графстве Бедфордшир, где много лет находился завод Vauxhall Motors. С потеками бензина у отверстия бензобака и поцарапанной задней дверью. А этот фургон был ослепительно белым, каким-то слишком угластым и без малейшего пятнышка грязи. Колеса, как я заметила, были не совсем круглыми, а скорее напоминали 50-угольник, создававший лишь впечатление округлости. При внимательном рассмотрении обнаружилось отсутствие у шин рельефа или текстуры материала. Просто черные круги и все. Водитель оказался не лучше фургона. Бесполая розовая фигура, словно сложенная из кубиков, с примитивными чертами лица и в бледно-синем комбинезоне. Фургон поворачивал налево и стукнул один из синих Моррисов, таким образом причинив одинаковые повреждения им всем. Водитель Морриса, седой мужчина в костюме в юлочку, пробовал ругаться с кубистическим водителем, но без толку. Тот поворачивался к нему, пытался заговорить, затем сдавался, устремлял взгляд вперед и продолжал совершать движение, словно рулил неподвижным фургоном. «Что происходит?» — спросила я собравшуюся вокруг небольшую толпу. «Этот идиот повернул налево, хотя не должен был», — объяснил седовласый хозяин Морриса Марина. А точно такие же седые генераты класса D4 энергично закивали. «Он нас чуть не убил». «С вами все в порядке?» — поинтересовалась я у кубистического водителя, который тупо посмотрел на меня и попытался переключить передачу. «Я вожу машину в Кевершемских высотах с самого начала книги и ни разу не попадал в аварию», — продолжал кипятиться водитель Морриса Марина. Этак моя премия за безаварийную езду полетит к чертям. И при всем при том я от этого ни слова добиться не могу. «Я все видел», — сказал другой водитель Пемса, на сей раз нормального фургона. «Кто бы он ни был, ему надо вернуться в автошколу и взять несколько уроков вождения». «Ладно, представление окончено», — сказала я. «Водитель Морриса Марина, ваша машина на ходу?» «Наверное». Хором ответили 8 одинаковых водителей. «Тогда уезжайте отсюда». «Генеративный водитель фургона?» «Да». «Найдите трос и уберите эту груду металлолома с дороги». Он отправился выполнять мое поручение, а 8 водителей Морриса Марина повели свои одинаково заляпанные грязью машины прочь. Я как раз занималась регулировкой пробки вокруг опрокинутого фургона, когда в воздухе послышался треск. Кубистический фургон исчез с обочины, оставив по себе легкий аромат дыни. Я уставилась на покинутое грузовиком пространство. Водители несказанно обрадовались исчезновению препятствия и начали гудеть, требуя, чтобы я убралась с дороги. Я тщательно осмотрела место инцидента, но не обнаружила ничего, кроме одинокого болта, выполненного в том же стиле, что и фургон. Угловатая форма, никакой текстуры. Я вернулась к своей машине, сунула болт в сумку и поехала дальше. Джек ждал меня у тренажерного зала Микки Финна, расположенного через пару домов на Коли-авеню. Мы приехали туда с целью допросить боксерского импресарио по поводу устройства боев. Это была лучшая сцена в книге. Смелая, реалистичная, с хорошим раскрытием характеров и диалогом. Мы с Джеком встретились незадолго до начала основного действия, пока роман обращался к побочной сюжетной линии, касавшейся исчезнувшей партии кетамина. И у нас выдалась минутка поговорить. Повествование в Кевершемских высотах шло не от первого лица. И это, на мой взгляд, было хорошо, поскольку персонажу Джека не хватило бы глубины вытянуть ведущую роль. «Доброе утро, Джек», — сказала я, подходя. «Как дела?» Вид он имел куда более жизнерадостный, чем в прошлую нашу встречу, и мило улыбнулся, протягивая мне картонный стаканчик с кофе. «Великолепно, Мэри! Давайте я буду называть вас Мэри, чтобы случайно не оговориться, когда кому-нибудь вздумается прочитать роман. Ладно?» «Знаете, я вчера вечером поехал навестить свою жену Мадлен, и в результате бурного обсуждения мы достигли некоторого консенсуса. Вы собираетесь к ней вернуться?» «Не совсем так», — ответил Джек, отпивая кофе. «Но мы решили, что если я брошу пить и больше никогда не стану встречаться с Агатой Дизель, она подумает». «Ну, для начала неплохо, а?» — Да, — ответил Джек, — но это может оказаться не так просто, как вам кажется. Вот смотрите, что я получил по почте сегодня утром. Он протянул мне письмо. Я открыла его и прочла.